Глава 46. Вот оно что. Адриан. Санса не дала мне ответа, но я все равно был счастлив, ведь «нет» с ее стороны не прозвучало. Это значило, что шанс у меня есть. Возвращаясь по дорожке, заметили издалека, как Дрейк, радостно улыбаясь, целует тыльную сторону ладони Лори. Нам сразу стало понятно, что они помирились. Дрейк сиял, не сводя глаз со своей будущей супруги. А она в ответ забавно смущалась, пряча взгляд. Родители ждали нашего появления. Матушки взволнованно покашливали, в то время как отцы вели себя более сдержанно, хотя было видно, что они далеко не спокойны. «Лорд Оберон», — Дрейк подошел к виконту. «Прошу разрешения ухаживать за вашей дочерью, леди Лорией». Матушки, едва сдерживая эмоции, прижали руки к области сердца. «Я не против», — кивнул виконт. «Но только если Лори одобрит». Взгляды всех присутствующих обратились к смущенной девушке, щеки которой заолели. «Дочь». «Папа, я согласна», — прошептала она. «Ох, дочка», — кинулась обнимать ее леди Давьер. «Мама», — шикнул Дрейк. «Спокойнее, прошу тебя». «Какое тут спокойствие, сынок?» — округлила она глаза. «Радость такая! У меня дочь появилась!» Лория покраснела пуще прежнего, а Санса едва сдерживала улыбку, в то время как я кожей чувствовал пристальный взгляд своей матушки, что ждала от меня точно такого же шага. «Прости, но сначала я должен доказать ей, что она не пожалеет, приняв меня». «А давайте отпразднуем», — суетилась леди Давьер. «Давайте. Ну, пожалуйста. Приглашаю всех к нам. Зажарим мясо на углях и поиграем в крокет. А вечером вернемся сюда, у нас тренировка», — вмешалась моя матушка. «Обязательно», — закивала мама Дрейка. «Тогда вперед», — скомандовал его отец. «А заодно посмотрим наш сад и двор. Авьер», — сместил он внимание на виконта. «Я предлагаю твоей дочери оформить в ратуше идею с бассейном, чтобы никто без вашего ведома не мог ее позаимствовать бесплатно. Я дождусь, когда бумаги будут оформлены, и куплю право на возведение на своей территории». «Я уже думал об этом», — кивнул виконт. «Дельная мысль, да», — согласился с ними мой отец. «Я бы тоже хотел приобрести права». «Для начала давайте посмотрим, как задуманная Санса воплотится в жизнь», — рассмеялся лорд Оберон. «Ох, мужчины!» — со стороны леди Давьер донеслось недовольное фырканье. «У нас тут радость такая. Сын встретил потрясающую девушку, а вы все о делах. Едем отмечать». «Дорогая», — хохотнул отец Дрейка, — «после тренировки ты какая-то бойкая». «Привыкай, милый», — подмигнула ему аристократка. «Это только начало». Хохоча, мы шумной толпой покинули поместье виконта, рассаживаясь по экипажам. На душе пели птицы, а сердце было полно решимости во что бы то ни стало завоевать барышню, что стало центром моего внимания. Поместье семьи Тиверон. «Ну, рассказывай». Баронесса Тиверон находилась на грани. Она была измучена и чувствовала неимоверную усталость, причем как в физическом, так и в эмоциональном плане. «Пока не представилась возможность воплотить задуманное, госпожа». Бородатый мужчина в широкой черной рубахе и кожаных штанах стоял посреди гостиной. «Она не бывает одна. Рядом с ней всегда кто-то есть». «А мне плевать!» — взревела баронесса. «Выруби ее сопровождающих и сделай то, за что я тебе заплатила». В груди аристократки, уже две ночи не сомкнувшие глаз, кипела ярость. Она ненавидела Сансу, презирала ее всеми фибрами своей души, проклиная за то, что та сотворила с ее семьей. Муж день за днем тонул в вине, не покидая своего кабинета. А дочь стала невинной жертвой, лишившей счастливого будущего. Ее малышка. Ее принцесса. Она была вынуждена выйти замуж за дряхлого, жестокого старика, хотя должна была стать женой молодого и красивого наследника семьи Кейхилл. Санса, тварь, специально соблазнила его. Запудрила ему голову. Баронессу трясло от ярости. Эта дрянь намеренно заигрывала с ним на свадьбе Киоры. Хотела окончательно разорвать сердце моей доченьки в клочья. Бездушная гадина. Столько страданий нам принесла. Сделай. Во взгляде баронессы Тивион наблюдалось пламя жажды мести. Обесчесть ее. Пусть она будет уничтожена и опозорена. А вместе с ней и виконт. Ведь он такой благородный, принял в дом сиротку, которая разобьет его репутацию в пух и прах. Адриан Кейхилл ни в жизнь на ней не женится. Такие семьи показывают невест лекарям перед свадьбой. И не станут связываться с той, кто не сохранила свою невинность до брака. Укради девчонку и отомсти за мою дочь. Только не убивай. Хочу, чтобы она жила и мучилась так же, как моя Киора.